Чтобы поскорее покончить с тягостной сценой, она сразу перешла к делу. «Тамара, мой сын лежит в той же больнице, что и ваш. Ему почти столько же лет. У меня есть возможность устроить его в очень хороший центр, где лечат наркоманов. По-настоящему лечат, понимаете? Но что за центр такой? Это далеко, в Казахстане». Тамара усмехнулась. «Так это стоит, знаете, сколько? У меня таких денег нет». «Знаю. Поэтому я и пришла. Я хочу попросить вас, чтобы вы согласились взять эти деньги у меня, и чтобы наши мальчики поехали туда вместе». Тамара недоверчиво покосилась на Наташу. «Что-то я не пойму. Вы мне деньги даете? С какой стати-то?» «Тамара, я не знаю, как вам все это объяснить, да и вряд ли это нужно. Просто примите мою помощь, и я буду вам очень благодарна. Потом, когда-нибудь, я вам объясню». «Ой, Господи!» — сказала Тамара и закрыла рот ладонью. Она стояла, покачиваясь из стороны в сторону, и смотрела на Наташу безумными глазами. «Коленька умер в прошлом году, а теперь вот Дениска, младший. Врач говорит, если не бросит, тоже умрет. А как бросить-то? Не может он бросить. Ой, Господи, Господи!» И Тамара опять закачалась и завыла. «Тамара, надо надеяться на лучшее. Там им помогут, я уверена. Я говорила с врачом. Он очень хорошо отзывается об этом центре». «Дай вам Бог здоровья. Я и не знаю, как вас благодарить», — Тамара всхлипнула. «Хотите, я вам полы буду мыть? Полы мыть, убираться, в магазин ходить. Я и обед варить могу. Спасибо вам. Но ничего этого не нужно. Вы сможете завтра приехать в больницу к 5 часам? Наш доктор обещал связаться с этим центром и узнать все подробности. Завтра мы могли бы все обсудить. Приеду, приеду. К 5 часам». Тамара проводила Наташу, вернулась в кухню, села к столу и, подперев голову рукой, попыталась осмыслить происшедшее. На следующий день Наташа снова поехала в больницу. Сережа выглядел немного лучше, чем накануне, но был еще очень бледен и слаб. Говорить он по-прежнему не мог, но когда она, наклонившись к нему, сказала про возможную поездку в центр Нуразбаева, ей показалось, что он обрадовался. Наташа думала, что отвезет его туда и пробудет с ним несколько дней, пока он не привыкнет, а потом, наверное, вернется в Москву, потому что надолго оставлять Зинаиду Федоровну одну она не хотела. Однако врач, который взялся им помочь, сказал, что по существующим правилам с мальчиками должен все время находиться кто-то из взрослых. И тогда Тамара, обрадовавшись возможности быть хоть как-то полезной, согласилась взять отпуск и поехать в Казахстан с обоими мальчиками. Оставалось собрать справки и сделать необходимые анализы, и через 4 дня Виктор отвез их в Домодедово.